как Саша и Маша покупали сигары. «У меня есть денежка», — сказал Саша. «Пойдешь со мной в магазин? Мне надо кое-что купить». «Пойду», — согласилась Маша. «Хочешь купить конфетки?» «Нет», — сказал Саша. «Это для папы. Подарок. У папы завтра день рождения». «Ух ты!» — сказала Маша. «Подожди-ка!» И умчалась. Потом она вернулась. И тоже с денежкой. «Мне тоже разрешили что-нибудь купить», — сказала она. «Для твоего папы». И они пошли вдвоем. А магазинов было так много. Сначала был магазин с конфетами. «Туда не пойдем», — сказала Маша. Потом был магазин с игрушками. «Смотри-ка», — сказала Маша. «Шарики, красные, желтые, синие. Твоему папе понравится?» «Ха-ха», — стал смеяться Саша. «Папы не играют с шариками». Маша расстроилась. Но они пошли дальше. «А вон магазин с сигарами», — сказал Саша. «Я куплю папе коробку сигар». И они зашли в магазин. «Коробку сигар, пожалуйста», — попросил Саша и показал свои монетки. «И еще одну коробку», — сказала Маша и тоже положила свои монетки на прилавок. Продавец засмеялся. «Коробка сигар стоит дорого», — сказал он. «Больше денег, чем ваши монетки. Но вы можете купить каждый по сигаре, по очень красивой, с золотой ленточкой». Саша посмотрел на Машу. «Хорошо», — кивнула Маша. И они купили по сигаре. Продавец завернул их в красивую бумагу. На следующий день у папы был день рождения. Саша и Маша прибежали к нему с подарками. Очень рано, в 8 часов. «Вот это да!» — сказал папа. «Какие чудесные подарки! Как я рад! Машину сигару я выкурю прямо сейчас, а Сашину выкурю вечером». А Саше и Маше папа отдал ленточки от сигар. И они надели их на пальчик.